«Да вон тот мужчина с черной косой», — охотно отозвался Леха, польщенный вниманием к своей персоне. «В мое время он считался самым сильным начертателем в королевстве. В твое», — озадаченно покосился я на некроманта, мысленно сравнивая парня на арене со старухой-баронессой. «Может, ты что-то путаешь, и это, его сын? Нет, говорю тебе, это, Влад Бессмертный. И, если верить сплетням, ему уже лет 300, не меньше». Берн присвистнул. «Неплохо, однако, сохранился». «Как так-то?» – удивился я, невольно заинтересовавшись рассказом. «Говорили, будто бы он из всех богов избрал себе в покровительнице своенравную Идун, богиню вечной молодости, и много лет добивался ее расположения». «В смысле?» – Берн недвусмысленно качнул бедрами. «В целомудренном смысле, распутник ты малолетний», – с укором в голосе ответил Леха. «Как смертный по отношению к божеству, ну и в итоге умудрился заключить с ней какой-то хитрый договор. Пока Влад соблюдает условия этого договора, богиня раз в 30 лет дарует ему омолаживающее яблоко из своего зачарованного сада». «Прикольно», — проговорил Берн, прищурившись. «Может, и нам к ней в поклонники записаться? А, Даня, ты лучше спроси, чем же он с ней расплатился за такой подарок?» — усмехнулся я. «А то, может, у тебя сразу все желания отпадет бежать к ней в храм. Может, я и не местный, но одно усвоил хорошо. За просто так здесь никто и ничего не получает, тем более от богов». Леха вздохнул. «Истинная правда. Тут последний начертатель убрался с арены, и прозвенел предупредительный гонг. Оба противника замерли в выжидающих позах. Рыжий, с обнаженным мечом в руке. Жаба, с мерзкой ухмылкой на круглой роже. На поясе у него виднелись два длинных кинжала в ножнах, но руки он предпочел оставить свободными, чтобы сразу же атаковать конструктами. В отличие от своего самодовольного подмастерья, магистр ассасинов радостным не выглядел. Скрестив руки на груди, он качал головой своим мыслям, и в этот раз не нужно было обладать особыми способностями, чтобы понять, какие думы его печалит. Он просчитался, точно так же, как и мы. Посчитал, что поскольку мы, тупоголовые лузеры, то будем из шкуры вон лезть, чтобы победить в первом бою, и непременно выставим мощного противника. А рисковать проигрышем такой школе, как наша, ему, по-видимому, не хотелось. В итоге и мы, и они перехитрили сами себя. А радовался этому только народ на трибунах, и улыбающийся жаба. Супер просто. Гонг опять зазвенел, и в ту же секунду жаба вскинул руки, чтобы создать конструкт. Но рыжий оказался проворней. С отчаянной храбростью он бросился не прочь от своего врага, а наоборот, прямо на него. Меч просвистел в воздухе, и подмастерью ассасинов пришлось резко отпрыгнуть назад, чтобы не получить удар в корпус. В полете жаба, как фокусник, махнул веером пальцев, и над его головой поднялся огромный темно-красный конструкт. «Отлично, теперь у него наготове отложенная атака», — пробормотал Лазра, и, обернувшись, окинул всех нас взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Где этот умный медведь, что посоветовал не выставлять боевого мага?» Так и между тем медленно отползал с переднего края за наши спины, втянув голову в плечи. «А ну-ка поди сюда, покровитель ты наш!» — повысил голос Азра, в то время как рыжий беспомощно помчал по арене, как заяц от гончей. Жаба несся за ним, швыряя в спину огненные сгустки. Азраил тихо выругался. «И куда там медведь собрался? Давай сюда двигай!» «Ня!» — буркнул Таки. «Иди, не пойду. Ты ругаться будешь, а у меня того пищеварение от расстройства расстраивается. Обосраться боишься? Чито поздновато уже. Похоже, мы и так уже обделались с этим боем. Ползи сюда, переговорить надо». «Да что тут переговаривать, не справится ваш иллюзионист один на один с огневым», — фыркнул Кир. «Крикни ему, пусть ложится. К счастью, не война. Помирать не обязательно. Рот закрой, тебя не спрашивали», — прицикнул на него Эзра. Тут рыжий наконец-то смог выгадать пару секунд и швырнул себе за спину сияющий неоново-фиолетовый конструкт. И в то же мгновение его фигура разделилась на 4 копии, и каждая рванула в свою сторону. «А-а-а!» Довольно зашумели трибуны. Ассасин не растерялся. Он обновил свою магию отложенной атаки и, замерев на мгновение, резким движением развел руки, словно отталкивал от себя что-то тяжелое. Вокруг жабы полыхнуло огненное кольцо, за раз израсходовав весь заряд конструкта. Пламя разбежалось в стороны, как взрывная волна, прямо сквозь иллюзорные копии в спину настоящему рыжему. Тот взвыл, громко выплюнув в трибуны четкое и нецензурное слово. Плюхнувшись на спину, он перекатился по песку и снова вскочил на ноги, дымя кормой, как подбитый фрегат. «Достал ты меня!» — рявкнул Рыжий, и с мечом в руках бросился прямо на перерез ассасину. Три его невредимые копии остались стоять на местах, бесстрастно наблюдая за взбесившимся оригиналом. Жаба захохотал, выхватив из-за пояса кинжал и разминая пальцы для следующего конструкта. Зрители ахнули, а зрастаки вздрогнули, отвлекшись от своей приглушенной беседы. Рыжий мчал на противника, как обезумевший олень. Худой, длинноногий, ржавые волосы взметнулись от ветра не хуже пламени его врага, а жаба уже чертил перед собой сложный рисунок, на глазах превращающийся во вращающееся колесо. В свободной ладони у него вспыхнул огненный хлыст. Удар. Длинный хвост с хрустом выгнулся и упруго щелкнул по песку чуть правее рыжего, вздымая облако пыли. Рыжий резко отклонился левее. Жаба с ухмылкой отдернул хлыст и снова ударил. На этот раз, по ногам. Щелчок. Рыжий взвыл, падая в песок. Спереди голенища его сапог располовинило, штаны почернели и задымились. Азра выругался. Вот и все. Но тут наш рыжий, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги и опять побежал. Противник отшатнулся. Принялся торопливо бросать из ладони коми огня. Куртка рыжего полыхнула, и наш магистр не выдержал. «Не дури!» — заорал он на всю арену. И в этот момент одна из копий, до сих пор безразлично стоявшая позади ассасина, вдруг метнулась к жабе. Трибуны ахнули. И я, признаться, вместе с ними. Все копии растаяли в воздухе, в том числе и рыжий, бегущий навстречу своему противнику. Сбросивший иллюзорную личину, оригинал выглядел не настолько эпично. Он не горел, а всего лишь дымил тлеющий на спине дырой, в которой виднелась покрытая белыми волдырями тощая спина. На заднице зияла дыра поменьше. Болезненно белое лицо покрывало горячечная испарина, на левой щеке чернела сажа, тонкие волосы слиплись в сырые сосульки. Но, черт возьми, даже с дырой на жопе и вымазанный, как трубочист, в этот момент он был хорош, как восстающий из пламени терминатор. Все это время он держал иллюзию того, что он сам иллюзия, и досконально воссоздал повреждения своей копии, имитируя нападение, и ничем не выдал свою настоящую боль, ни на секунду не потерял концентрации. Да он по-настоящему крут. Вложив всю силу в ноги, он нереальным прыжком метнулся к жабе. Тот едва успел обернуться, чтобы увидеть, как сверкнул меч рыжего. Бить ассасина было бы проще прямо в открытую грудь. Но наш боец завел клинок в сторону, ушел вниз и, проскальзывая на одном колене, рубанул жабу по ногам. Тот взвыл и рухнул в песок, а рыжий, тяжело дыша, навалился на ассасина всем телом и прижал лезвие меча к шее поверженного противника. Трибуны взорвались шквалом аплодисментов. «Твою же ж!» — выдохнул Азра, не веря своим глазам. «Вы все здесь, конченые психи!» — пробормотал Кир. Судьи ударили в гонг, объявляя завершение боя. «Красава рыжий!» — во всю глотку проорал я, и Берн с Бобром присоединились ко мне. «Победа!» Магистр ассасинов сплюнул в пыль и отошел от бортика, исчезая с глаз. Рыжий вытер локтем лицо, опираясь на меч, как на палку, поднялся с земли. Жаба здорово залил красным площадку вокруг себя, видимо, нехило так ему досталось. Вся левая голень и сапог были в крови и налипшем песке. Взглянув на него, рыжий протянул побежденному руку. Тот приподнялся на локте, несколько секунд нерешительно смотрел на протянутую ладонь, а потом под новый взрыв аплодисментов принял помощь своего недавнего противника и поднялся, опираясь на руку пошатывающегося рыжего. На арену высыпали целители в длинных черно-зеленых одеяниях. Они обступили воинов, подхватили жабу и нашего героя под локти, но рыжий отрицательно покачал головой и кивнул в нашу сторону, мол, у нас свои кадры имеются, и на подгибающихся ногах потащился к нам. «Вот так», — довольно проговорил Азра. «Знай наших, грифы просто так не сдаются». «В самом деле», — насмешливо протянул Таки, «а мне показалось, ты готов был сдаться». Азра сделал вид, что не расслышал его слов и вместе со всеми придвинулся ближе к границе арены, встречать победителя. «Вы, мне кажется, я знаю, какая фигурка будет самой популярной в следующем году», — улыбнулся во все лицо Берн. «Наш подмастерье с голым задом. Да насрать, хоть вообще без штанов», — отмахнулся я. «Рыжий, мужик». Тут наш гордый боец перебрался через борт, и вся школа на радостях бросилась его обнимать. «Твари, я же раненый». Со слезами в голосе только и успел выкрикнуть тот. «Ничего, мы тут если и доломаем на радостях, так тут же и починим», — за всех ответил Бобер. «А ну-ка в стороны все», — прикрикнул на нас Азра. «Помогите ему присесть». «Не надо», — еще громче вскричал рыжий, едва отбиваясь от помощи. И то правда, ведь на пятой точке у него тоже неспроста дыра выросла. Тут к нам протиснулся один из местных целителей. «Господа, если есть необходимость, вы можете пройти во внутреннее помещение и провести процедуру там. Также мы можем предложить свежую одежду». «Спасибо, мы не откажемся», — искренне поблагодарил его Эзра. «Бобер, помоги рыжему. Кас, подлечи там нашего героя как следует». Я сочувствующе вздохнул. Бедный наш герой с поджаренными окорочками. Может, он зря отказался от услуг местных целителей, а то вот это «подлечи как следует», адресованное Кассандре, звучало как проклятие. Между тем судьи официально объявили нашу первую победу и занесли результат в турнирную сетку на королевской доске. Целители замели окровавленное пятно мягким веничком, возвращая арене эстетичный вид. Ассасины, плотным кольцом обступив своего магистра, готовились к своему второму бою с ветродуями. По напряженным лицам было видно, что поражение выбило их из колеи. Ветродуи, напротив, насмешливо кривили губы. Видимо, поражение ассасинов они истолковали как их абсолютную несостоятельность, а не как проявление нашей крутизны. За что, собственно, и поплатились, выставив против легкого и быстрого повелителя льда довольно мощного, но неповоротливого воина, который в самом начале сражения умудрился своим конструктом устроить на арене настоящую песчаную бурю. Ассасины победили. Ветродуи, само собой, разозлились и на бой против танцоров выставили бойца с титулом, некоего барона Рокотова. Трибуны загудели, услышав его имя. «Что, известный человек?» — поинтересовался я у Графыча. Тот криво усмехнулся. «Еще как, на регулярных играх его часто выпускали на дуэли, и в 90% случаев он убивает своего противника. Есть у него такая способность, крик смерти называется. Мне рассказывали, что на нее нельзя тратить собственную энергию, только заимствованную у того, кого нужно убить. Поэтому он сначала какое-то время кружит рядом с жертвой, а потом бросает свой черный конструкт. А если противник попадется глухой, предположил я, и что, с укором взглянул на меня Графыч, если свойство названо криком, это еще не означает, что глухота как-то защитит от него. Слепота ведь ни от каких конструктов не защищает, верно? Просто не увидишь, от чего умрешь. Интересно, кого против него выставит мастер Леон? И как раз в этот момент судьи огласили второе имя. Первогодка Кристиан. Тип маги. Судья нахмурился, пытаясь разобрать почерк, и наклонился к своим коллегам, чтобы уточнить. Графыч вздохнул. «Ну все, на турнире будет первый труп». Я перевел взгляд на мастера Леона. Тот вовсе не выглядел испуганным. Он стоял, скрестив руки на груди и широко расставив ноги, а на губах играла тонкая улыбка. Магистр танцоров что-то не сильно расстроился, заметил я, или радуется, что не потратил кого-то более ценного. Тут, наконец, судья выпрямился и заново объявил участника. Первогодка Кристиан, тип маги, зеркальный. Трибуны ахнули. Я присвистнул. Вот так попадание. Получается, он сможет отразить любое заклинание Рокотова. Графыч развел руками. Выходит, что так, редкий тип, однако. Вот это будет интересно. Выдохнул я, предвкушая какой-то совершенно удивительный поединок. И как же сильно я ошибся. Это был самый скучный бой из всех. Больше 40 минут два участника только и делали, что прощупывали друг друга мелкими уколами и фальшивыми выпадами, пока зрители не начали недовольно гудеть и свистеть. Судьи ударили в гонг, объявили о принудительном сокращении времени боя до четверти часа, за которые все должно решиться. Но в итоге так ничего и не решилось, и после финального гонга было объявлено о неприсвоении победы ни одной из сторон. Расползались мы все от ресталища уставшие, будто каждый провел минимум по три боя. Ветродуи уходили самые мрачные, и не мудрено, ведь они считались лидерами на этом турнире, а теперь им свистели вслед. Зато нашего героя публика встретила аплодисментами, узнав его даже в казенных портках. Он слегка покраснел от удовольствия и помахал рукой своим новоиспеченным поклонникам. Хороший день для школы парящего грифа. Шумной довольной компанией мы двинулись прочь от ресталища, как вдруг Леха подал голос. «Даня, а ты помнишь предупреждение Оракула?» – проговорил он, и голос приятеля показался мне каким-то сдавленным. «Ну да, и что с того? Дожить до заката или до рассвета, вполне привычный для меня режим существования в этом мире», — ответил я, — «тем более, пока что все спокойно». «Уже нет», — пробормотал Леха, и в тот же миг по улице прозвенел громкий женский окрик. «Даниил из парящего грифа». Голос ударил со всех сторон, как из мощных колонок с усилителями. От неожиданности я вздрогнул. Гости турнира замерли, приоткрыв рты. Несколько из женщин вдруг упали на колени. Ассасины, оказавшиеся поблизости, закрутили головами в поисках источника звука. Я поднял голову и сразу же встретился глазами с той, что призывала меня. Удивительно, но в отличие от большинства других богов Деметра выглядела настолько человечно, что, если бы не сверкающие бездонной глубиной синие глаза, клянусь, я бы мог запросто принять ее за смертную девушку, только очень красивую. Ее нежные, мягкие черты чем-то напоминали Нику, огромные глаза, правильный овал лица, пухлые розовые губы, и словно в противовес этой выразительной женственности волосы богини были коротко острижены, а стройное тело пряталось в лаконичном мужском костюме, строгом и черном, как у гробовщика. Она стояла перед большой белой каретой, запряженной не лошадьми, как следовало бы, а двумя черными быками, и, небрежно спрятав руки в карманы брюк, смотрела в нашу сторону с таким нескрываемым презрением, что у меня в животе заворочилось недоброе предчувствие. «Это я, госпожа», — с достоинством отозвался я, поскольку отпираться или прятаться было бы решительно глупо. «Следуй за мной», — потребовала она. Тут вперед выступил Азра. «Прошу извинить мою дерзость, госпожа, но с кем имею честь? Что, не признал меня без традиционного балахона до пят?» Хмыкнула богиня, и за ее спиной на мгновение появился огромный полупрозрачный образ девушки в белом платье и с покрывалом на голове. Тут уже ахнула добрая половина прохожих. «Деметра!» С нескрываемым восторгом шептали они. Похоже, в столице богиню любили. Азра нахмурился, но не отступал. «Я, его магистр, и, если позволишь, я бы хотел сопровождать своего подопечного». «Не позволю», — резко оборвала его Деметра. «Ты же не можешь забрать его просто так», — подал голос Таки. «Еще как могу», — отозвалась богиня. «Здесь нет твоего места, медведь. Ты сам, гость в этом городе. А у меня есть разрешение совета и право поступать так, как мне вздумается. Еще вопросы есть?» Я подошел к богине. «Черт возьми, а она действительно хороша, вблизи даже еще краше, чем с расстояния, и этот подчеркнуто мужской прикид делал ее облик еще эротичней, прямо как монашеское платье на Лилит. Нет никаких вопросов. Я готов, госпожа», — сказал я ей, почтительно склонив голову. Она открыла мне дверь кареты. Я удивленно приподнял бровь. «Да ладно, мне, смертному мужчине, богиня открывает дверь?» Я позволил себе предложить ей руку, чтобы помочь сесть внутрь. Деметра строго взглянула на меня, так, что рука как-то сразу самопроизвольно убралась за ненадобностью. Богиня ловко поднялась на подножку и сама забралась в карету. Я вздохнул и последовал за ней, невольно подняв глаза на небо. «Как там сказал оракул? Дотянуть до заката? Ну что ж, посмотрим, как это у меня получится». Глава 8. От заката до рассвета. Как только я захлопнул дверцу кареты, бычары двинулись вперед, хотя никакого возницы и в помине не было. Неспешно переступая, массивные животные потащили богическую карету, как плуг на пашне. Я покосился на Деметру. Она сидела, закинув ногу на ногу, скрестив руки на груди и смотрела в свое окно, отвернувшись от меня, так, будто вовсе не она только что возгласом на полстолицы требовала мое бренное тело. «Впервые вижу, чтобы божество передвигалось на быках», — осторожно заметил я, чтобы хоть как-то начать разговор. «Почему вдруг они, а не какие-нибудь белые жеребцы в золотых попонах? Терпеть не могу жеребцов», — многозначительно ответствовала мне Деметра, а потом медленно повернулась ко мне и, выгнув светлую бровь и глядя прямо в глаза, спросила: «А ты считаешь, богам подобает ездить непременно на лошадях?» Я неистово покачал головой. «Нет, что ты, нет, быки — это очень даже, я бы сказал, просто идеально, для богов». Она насмешливо хмыкнула. «Что за чушь ты несешь? Почему это быки идеальны для богов?» Я посмотрел в окно, наблюдая, как мы неспешно преодолеваем еще один метр дороги. «Ну, потому что для езды на них однозначно нужно быть вечным», — проговорил я, с трудом сдерживая вздох. Деметра фыркнула, но даже тень улыбки не мелькнула в ее глазах. «А ты куда-то торопишься?» Сначала мне пришло в голову ответить, что до утра я в принципе совершенно свободен, и мы можем посвятить это время нашему головокружительному путешествию на ту сторону площади. Но потом я понял, что женщину с таким жестким и прямым взглядом, незатейливым солдатским юмором не проймешь. Тут надо было действовать, как в бою, напор и скорость, и прямота, которую, похоже, она ценит. «Тороплюсь узнать, чем заслужил твое внезапное внимание, госпожа», — сказал я, отвечая на ее пристальный взгляд точно таким же пристальным взглядом. Брови Диметра удивленно дрогнули. «Туше, уважаемая, и пусть укол засчитать некому, мы оба знаем, что он был. А ты чего ждала? Я, конечно, простой смертный, а не какой-нибудь фельдъперсовый бог в короткой юбке и лавровым листиком в заднице, или, вернее, на переднице. Но я мужчина, воин, пусть даже хреновый, и уже давно не впадаю в ступор от общения с бессмертными». Диметра усмехнулась. «Ну, раз так», — проговорила она, и в то же мгновение быки взревели, как дикие байки под безбашенным седаком, обдали нас густым черным дымом, вышедшим неизвестно из каких отверстий, и как рванули. Меня откинуло назад и добрые 7 г так вдавили в сиденье, что я почувствовал себя Гагариным. Карета покачнулась и оторвалась от земли. Чувствуя себя расплющенным по кожаной спинке дивана, я не выдержал и заржал. «Вот это, блин, мистер и миссис Санта, на горбатых оленях, твою мать, это ж если подумать, то под Новый год надо на улицу выходить только с мощным зонтом. Интересно, с каким ускорением навозные пули должны обрушиваться с небес на землю, и чем вообще должны гадить волшебные олени? Может, зимний град – это на самом деле нечто совершенно иное? Хотя вроде как раньше было принято оставлять под елкой печенье для Санты и морковь для оленей, значит, жрут-то они как самые обычные парнокопытные. Значит, и гадить должны так же. Все-таки хорошо, что у нас в России водится свой Дед Мороз. Он мужик приземленный. У него дельные сани с конями, грузовик и лыжи. А летающие олени, они там, за океаном. Так что пускай себе летают. Мне жалко, что ли? Что смешного? Нахмурилась Диметра, которая явно ожидала от меня какой-то другой реакции. Я вдруг вспомнил, с трудом проговорил я, вытирая проступившие на глазах слезы. У меня на родине есть присказка. Хорошо, что коровы не летают. Обычно ее вспоминают, когда птичка нагадит на голову. А тут, такие бомбардировщики. Бомбарчиво, озадаченно повторила за мной богиня, и тут же сообразила. Ах да, ты же у нас чужеземец. Вот почему испарения моих быков для твоего неукрепленного разума оказались так разрушительны. Испарение быков, это словосочетание показалось мне настолько смешным, что я зашелся в новом приступе неудержимого хохота. Ну, если ты кормишь их коноплей, то очень может быть. Лицо Диметры стало суровым, почти злым. Откуда ты узнал про ритуальный каннабис? Господи, помоги мне не уржаться до смерти. В моем воображении возникла симпатичная вывеска «Ритуал», где по правую и левую сторону от входа вместо печальных венков стоят счастливые черные быки, жрущие зеленые кустики и с жизнерадостным звуком обдающие прохожих своими черными испарениями. Конопляный ритуал. Очисти свой разум и избавься от депрессии. Или, еще лучше, ритуальная конопля, сегодня по скидке. Я понимал, что веду себя уже неприлично, но остановиться не мог. Видимо, крепко бедных быков накормили. Удивительно, как только у них хватает воли продолжать мычать, а не хохотать, как корова из анекдота. Звонкая пощечина хлестка обожгла мне правую щеку, мгновенно выбивая из меня дурь. В буквальном смысле, мир обрел берега, и я перестал смеяться. Прокашлившись, я пробормотал: «Спасибо». «Обращайся», — многообещающе ответила Диметра. «Извини за все это безобразие. Меня немножко накрыло». «Немножко, это слабо сказано», — усмехнулась богиня. «Все, мы прибыли». Карета еще несколько раз качнулась и встала. Я с любопытством уставился в окно и увидел. Черт возьми, я не увидел ничего. Вообще. «Выходи», — потребовала Диметра. Я толкнул дверцу кареты и опасливо поглядел вниз. «Мама дорогая, есть такая тема, делать пол с иллюзией глубокого пустого пространства, типа пролом в ущелье, или космос. Причем почему-то непременно в туалете, видимо, в качестве ускорителя решения поставленных задач. Вот и я сейчас смотрел в головокружительную пустоту, превращавшуюся где-то вдали в небесную лазурь. Вокруг тоже царила ужасающая пустота. Я обернулся к Диметре. «По-моему, мне очень нужна еще одна пощечина, для симметрии. Или оно снаружи такое на самом деле и есть? Выходи», — я сказала. Я снова покосился вниз. «Ну, если ты просто хотела меня убить, можно было сделать это сотней других способов попроще. Тебе ничего не угрожает», — холодно сообщила мне Диметра, покидая карету. Ее ноги твердо встали на пустоту, как на стекло. «Пока что, разумеется. Просто мы в верхнем мире, а у тебя нет разрешения на то, чтобы его увидеть. Вот ты ничего и не видишь. Я осторожно высунулся наружу и попробовал ногой пустоту. И правда, на ощупь пустота напоминала мягкую почву. Оказавшись двумя ногами над бездной, я почувствовал легкое головокружение. Мое сознание никак не могло сообразить, где верх и где низ. Вестибулярный аппарат забился в агонии, к горлу подступила тошнота. Карета с быками исчезла, и вместе с ней исчез последний ориентир в пространстве. Кроме самой Деметры, разумеется. Казалось бы, ну что за ерунда. Подумаешь, не видно плоскости, по которой ступаешь. Но на деле лично для меня это оказалось еще тем испытанием. Первый шаг я сделал, как пьяный. Нога наткнулась на бугорок. Я покачнулся, и на мгновение вообще потерял понимание, где верх и где низ. При этом на меня с насмешкой смотрела богиня. Я не мог ударить лицом в данном случае, в пустоту. Так что слегонца раскорячился и двинулся к ней, осторожно ступая, как если бы вокруг была кромешная тьма. Деметра сделала странный жест рукой, словно отодвигая что-то. И, о чудо, в прозрачном ничто открылся проход в жилую комнату, с полом и подвесными светильниками. Добравшись до спасительного оазиса видимого мира, я облегченно вздохнул. «А это место не считается верхним миром?» – спросил я, осматривая очень просторную белую комнату с огромными окнами до пола, уставленную катками с цветущими растениями, прямо настоящая оранжерея. В центре пола имелось крошечное искусственное озерцо с лилиями и яркими золотыми рыбками размером с ладонь. Где-то журчал фонтанчик, возможно, даже не один. Под сплетениями ветвей уютно прятались кресла, лежаки и круглые столики. В самом конце растительного зала виднелись высокие двустворчатые двери, явно намекая, что где-то там имеются и другие комнаты. «Это мой дом», — пояснила Деметра. «Кому хочу, тому и показываю. Ну что же, не будем ходить вокруг да около. Присаживайся. Вон туда, на черное кресло. Разговор, похоже, будет долгим», — усмехнулась она. «А у тебя здесь очень красиво», — сказал я, осматриваясь по сторонам в поисках черного кресла. «Не ожидал увидеть что-то подобное». «Подобное, это какое?» — осведомилась богиня. «Ну, уютное, что ли? Обиталище наших, так сказать, земных богов. Это скорее храмы, чем жилища. Колонны, пустые стены, свечи и курительницы всякие. А чему ты удивляешься? Людское сообщество своим отвергнутым тоже щедро выдает голые стены. Садись, время не ждет». Черное кресло зловеще темнело на фоне раскидистого куста с мелкими ярко-красными цветами в десятки шагов от меня. Оно было красивое, старинное, с массивными деревянными подлокотниками и ножками в форме львиных лап, а еще от него разило кровью. Я ощущал это не обонянием, а звериным чутьем арахны. Приблизившись к предложенному седалищу, я внимательно окинул его взглядом. «И что же произойдет, когда я в него сяду?» — спросил я, обернувшись к Деметре. «Защелкнутся невидимые крепежи на подлокотниках, или этот прекрасный куст обхватит меня корнями и начнет пожирать у тебя на глазах? Что за? Я хочу сделать тебе встречное предложение. Может, сначала все-таки попробуем просто побеседовать?» — сказал я, глядя Деметре в глаза. «Посадить меня туда ты всегда успеешь, мы ведь в мире богов, да еще в твоем доме. Я – смертный, а ты – богиня. Что мне противопоставить твоей силе и власти?» Деметра поджала губы. Было видно, что ее слегка выбила из колеи моя откровенность. «Просто поговорить, значит», – сказала она, пряча руки в карманы. И мне впервые пришло в голову, что этот жест – не столько знак самоуверенности, сколько внутренней скованности и зажатости, как и поза, в которой она ехала рядом со мной в карете. «Что-то с этой богиней было не так, а почему нет?» – проговорил я, на всякий случай неприметно и бочком отодвигаясь от жуткого кресла. «Ну хорошо, раз ты просишь, что тебя связывает с Аидом, только не надо мне рассказывать, как ты приносил ему жертвы в храмах, и повелитель царства мертвых откликнулся на твой зов и снизошел до покровительства живому смертному». Я усмехнулся. Поймал ее ненавидящий взгляд. «Да что же с тобой такое, Деметра? А почему ты уверена, что такого не могло быть?» — спросил я. Богиня зло рассмеялась. «Да потому что этому юродивому глубоко плевать на все, что происходит в мире живых. Ну так что, высокосветская беседа исчерпана». Она махнула в мою сторону рукой, и мне пришлось собрать всю свою энергию, чтобы выстоять от удара в грудь, обрушившегося на меня. «Да нет, она только началась». «Сохраняя внешнее спокойствие», — сказал я, и еще немного отодвинулся от черного кресла. «Но ведь беседа подразумевает возможность встречных вопросов, не так ли? Что касается Аида, Тут все просто, на самом деле с некоторых пор в мире живых его очень живо занимает одна тема, или, вернее сказать, проблема. И эта проблема, ты, богиня аж побледнела от возмущения. Я, проблема, и у тебя хватает наглости говорить мне это в лицо, или тебе просто ума не достает промолчать? Я развел руками, это уж тебе решать. Зацепившись с ней взглядами, я будто заглядывал в щель на забрали ее сплошной колючей брони. На дне зрачков Диметры мне виделось отчаяние, боль, страх и бесконечное одиночество. Пожалуй, ты просто идиот. Ну, как бы то ни было, я послан к тебе с дипломатической миссией. Прекрасно. Считай, ты послан дважды, вместе с миссией. И тебе даже не интересно, в чем суть предложения. Прищурился я. Совсем, ни капельки. Она развернула ко мне легкое плетеное кресло и грациозно присела на него, закинув ногу на ногу. Ты так говоришь, как будто в инертном мозгу Аида могли появиться свежие мысли, саркастично проговорила богиня. Его заботит только одно, как бы исхитриться, чтобы окончательно забрать себе мою несчастную дочь. Так вот, пусть на носу себе зарубит, этому не бывать. Нет, покачал я головой, предложение было совсем иным. Тебе все еще не интересно? Уголки ее губ дрогнули, брови озадаченно приподнялись. В самом деле, ну, тогда, хорошо, говори. Аид хочет стать отцом. Лицо Диметры изумленно вытянулось, а через мгновение она разразилась злым смехом. Да ну, в самом деле, ну что же, знамя ему в руки, или что другое, чем он там собрался делать свое потомство? Вперед, мне-то что с того? Ты же знаешь, что с таким режимом посещений царства живых у Персефоны не получится выносить дитя. Все у нее получится, как только она бросит эту свою проклятую мумию и, наконец, выберет себе кого-нибудь поприличней. И она об этом знает. Знает, но все равно выбирает проклятую мумию. Ничего, это ненадолго. В самом деле, и сколько уже веков длится это недолго? Диметра промолчала, потом сердито тряхнула головой, словно отгоняя от себя какую-то неприятную мысль, и с надменным видом спросила: «Вот даже любопытно, и что же мне хотел посулить взамен мой горячо любимый зять? Что я должна была получить в результате этой сделки? Внука, разумеется, ну или внучку?» И глазом не моргнув, заявил я: «В самом деле, что за глупый вопрос? Ха, тоже мне осчастливил, и я должна была этому обрадоваться? Да, серьезно? Ну что, Даня? Вот теперь надо нанести критический удар, метко, но нежно, прямо сейчас, и фраза должна быть красивая, образная, именно так. Но ты не можешь, верно?» — сказал я, приблизившись к Диметре. «И дело вовсе не в Аиде, а в том, что внутри себя ты носишь не плодоносный сад, как это должно бы быть, а пустыню. Другими словами, это не он, мумия, а я, гербарий», — фыркнула она, порывисто поднимаясь со своего места. Теперь мы оказались друг напротив друга на расстоянии шага. «Нет, ты все-таки не просто идиот, а еще и наглец, каких свет не видывал. Несчастный смертный, которому вдруг вздумалось поучить богиню». Я мысленно выругался на собственное косноязычие. «Знаешь, почему быть смертным не так уж плохо?» — сказал я. «Мы свыкаемся с мыслью необратимости смерти. Чуть раньше или чуть позже, от гнева богов или от меча врага, но однажды меня не станет. И я даже не знаю, сколько еще лет, месяцев или часов мне осталось, но пусть смерть никаким образом от меня не зависит, но то, какую жизнь я в итоге проживу, это только мое дело, и мой выбор. Лично я выбираю жить весело, ну и чтобы не особо стыдно было в зеркало смотреть. А как живешь ты, и чем ты живешь?» Она отвернулась, отошла от меня в сторону, ближе к озеру. «Хочешь сказать, я лишаю свою дочь счастья, потому что сама несчастлива?» — проговорила Диметра. «Ты мне скажи, я скажу одно, по моей линии у этой мерзкой семейки не будет отпрысков». «Мерзкая семейка, это же твоя дочь и ее супруг». «Нет, это олимпийская троица, готовая оплодотворить вокруг себя всю живую и неживую природу. И главное, им все сходит с рук. Один, похотливый извращенец, второй, насильник, а третий, подумать только, хочет стать отцом. Какая чушь!» Она подошла к искусственному озеру и присела на каменный бортик, опустила руку в воду, не обращая внимания на то, что окунула край рукава. Золотые рыбки поднялись со дна и принялись громко чавкать по поверхности, точно были не рыбками, а самым настоящими поросятами. Я нахмурился. «Подожди, извращенец, насильник, когда ты об этом говорила, ты что-то конкретное имела в виду, а ты не знаешь?» — обернулась ко мне Диметра. «Ах да, ты же чужак, все время забываю. Да, я имела в виду абсолютно конкретную себя. Зевс соблазнил меня, когда я еще совсем юной была. Так родилась моя Персефона. А потом я ему надоела, и он привел в нашу спальню Ганимеда. Предложил мне постоять за шторкой. Такая мелочь, всего-то полчаса подождать. Что мне, трудно что ли? Вот тогда я в первый раз сбежала из верхнего мира. У меня отвисла челюсть. Да ну, он же вроде как бабник. А да, все так и думают. Про хорошенького виночерпия вспоминать не принято. А Посейдон, вообще конец света. Его не остановило даже то, что я превратилась в кобылицу. И эта страница моей жизни нарисована на всю стену в каждом моем храме. Потому что я вроде как радоваться должна такой пылкой страсти со стороны Великой Троицы. Просто сдохнуть можно от счастья. И я должна быть рада, что моя дочь решила присоединиться к этому семейству. Да она бежать должна была без оглядки от любого из них. Ты спрашивал, чем я живу? Наверное, ненавистью и гневом. Я обалдел. В моей голове не укладывалось, что такое вообще возможно. Речь ведь шла даже не о связи со смертной или господина с рабыней, а о богине. Не понял, а разве нет какого-то закона против подобных вещей? Да что ты говоришь, какие законы? У нас один закон, воля Верховного Божества, впрочем, у вас тоже, потому что с некоторых пор советы Зевс, это синонимы, очуметь, и даже росписи в храмах никак не поправить, таков канон, ведь Зевс наградил меня дочерью и был мне мужем, а любовь Посейдона завершилась двумя звероподобными отпрысками. Это все непременно должны знать все мои почитатели. Не стану же я бегать по жрецам и рассказывать, что там была за любовь и каким оказался мой первый брак. Я шумно вздохнул. Жуть. Не то слово, усмехнулась Диметра. Слушай, а ты выпить не хочешь? Я не пью, отозвалась Диметра. И потом, на богов это так не действует, как на людей. Моя выпивка еще как действует, проверено, хмыкнул я. Богиня нахмурила брови, точно пытаясь что-то вспомнить. «Подожди-ка, а это не ты как-то споил Диониса и компанию?» Я улыбнулся и с театральным поклоном ответил. «Я, госпожа, наливай», — согласилась Диметра. «Мы выпили по одной, потом еще по одной, и еще». Она вспоминала, какой славной была Персефона в детстве, и рассказывала, что все олимпийские божества мужского пола — уроды и сволочи. То ли дело смертные мужчины. Жаль только, что умирают быстро. Я соглашался, кивал и подливал еще. Диметра сняла с себя пиджак, закатала рукава. Я уже давно снял куртку. Оранжерея наполнилась пьяной яркостью. И все равно, ненавижу эту троицу. В который раз богиня вернулась мыслями к Зевсу с Посейдоном. Проклятые сволочи. Подожди, а против Аида у тебя что? Это, самые худшие, мрачно проговорила Диметра. Так что именно, а ничего. Вот в чем весь ужас. Так может, он, нормальный парень, где ты видел, чтобы в тройне были два урода и один, святой? Так не бывает. Просто лучше скрывается, уверенно заявила Диметра. Ты только представь, те два братца такое чудят, и при этом не прячутся. Так что же тогда должен творить Аид, раз даже перед такими родственничками стыдится своих поступков? Или он просто нормальный парень? Ну это вряд ли, но может быть. Согласись, не знаю. А вот Зевс по-любому, сволочь. Факт, кивнул я, и Посейдон, однозначно. Еще налить, давай, той, золотистой штуки, вискаря, сейчас сделаю. И тут недобрая улыбка появилась у меня на губах, потому что в голове родилась идея. Обычно я боюсь своих пьяных идей, в том числе и потому, что на хмельную голову они кажутся дельными. Я придвинулся поближе к Диметре, наклонился поближе к уху и негромко проговорил. А что, если и мы запечатлеем пару любопытных картинок в храмах Зевса и Посейдона? Ну, чтобы почитатели знали. Зевса, например, с Ганимедом. А Посейдона вообще можно с деревянной лошадью изобразить. Диметра рассмеялась. И в первый раз это был хороший, задорный смех, а не его злобная пародия. С деревянной лошадью, клянусь, сам видел. Приложил я руку к груди. Она опять рассмеялась. Подожди. «Ты это сейчас серьезно?» «Ну да, а где мы художника найдем?» Сквозь хохот спросила Диметра. «Ну, зависит от того, насколько тебе важно портретное сходство». «Да какое там сходство?» Махнула рукой богиня. «Зевс, это кудрявая борода и член. Посейдон, это синяя борода и член. Вот тебе и весь портрет. Тогда погнали!» Крикнул я. «Давай-ка на посошок!» Мы глотнули еще вискаря. Со смехом бахнули стаканы об пол и двинулись к выходу. Там, в пустоте за порогом, нас уже ждали два быка. «Хватайся за рога и не дыши, а то ты начинаешь хохотать, как придурок», — проговорила Диметра, хотя при этом сама хихикала не переставая. Какая все-таки поразительная перемена в ней произошла, а ведь я всего-то предложил сделать мелкую пакость парочке ее бывших, ну и налил 200 грамм, может, чуть больше, слушаюсь, весело отозвался я, а краска, у нас есть краска, сейчас принесу, у Аполлона есть отличные экземпляры, и кисти, а сила мысли на что, ну знаешь, я-то не бог, мне силы мысли маловато для художеств, Диметра пропала буквально на пару минут, и вернулась с двумя ведрами краски, золотой и синий, не проливайки, с гордостью показала богиня свою добычу, рубашку она уже успела испачкать по пути, и выглядела жутко мило, короче, весело предвкушая свой акт вандализма, мы полетели вниз, как оказалось, спускаться из верхнего мира в мир людей на пьяную голову, та еще задачка, если не хочешь расплескаться по пути, но мне удалось, правда, когда под ногами быков внезапно возникла улица, я было решил, что все пропало, но нет, выдержал. Город, украшенный в честь турнира, уже тонул в темноте. Вдалеке виднелась главная площадь, залитая светом множества фонарей, она загадочно поблескивала позолотой храмов и плавно покачивалась из стороны в сторону. Прибытие мы снова отметили. В этот раз градус в крови почему-то подскочил очень резко, и что было дальше, осталось в памяти уже сумбурными эпизодами и пунктиром. Помню, как Диметра почти свалилась со своего быка. «Раздевайся», — заявила она, и, стоя посреди мостовой между лавкой булочника и жилым домом, начала оголяться. «Эй, погоди, зачем, надо?» «Ну, если надо, тогда хоть не здесь». Я схватил ее за руку и утащил в ближайшую темную подворотню. По-джентльменски отвернулся. «Все с себя снимай», — прошипела Диметра. «Или ты прямо со своим лицом пойдешь рисовать?» Я покосился на нее через плечо, и чуть не протрезвел от изумления. Диметра стояла в длинном светлом одеянии, а за спиной у нее были ангельские крылья. «Погоди, ты ангел, а ты думал, я только коровой становиться могу? Ну то есть этой, кобылой. Так вот нет, сейчас и тебе видок наколдуем. Раздевайся давай, меч не отдам», — заявил я. «Шут с тобой, ходи с мечом в руке. И договор Аида тоже. Кстати, может, все-таки подпишешь?» «Отстань, не сейчас», — махнула рукой Диметра. «Ладно, но я все равно возьму его с собой. Ну, если найдешь, куда его положить на голом теле, оставляй», — усмехнулась Диметра. «Еще вот колечко в тряпочке, его тоже надо с собой, так надень, ну не едет, а то у меня потом что-нибудь как отвалится». В итоге я разделся до трусов, оставив себе поясной ремень с ножными и привязанным платком с кольцом фортуны. Из-за резинки труселей торчал заткнутый договор Аида. Богиня 5 минут хохотала, глядя на мой прикид. Потом хлопнула в ладоши, и мне раздуло ноги, на стопах выросли копыта, грудь раздалась и покрылась густой рыжей шерстью. «Би-е-е-е!» вырвалось у меня изо рта. «Ой, что-то я промахнулась!» — хихикнула Диметра и хлопнула в ладоши еще раз. Я почувствовал, как у меня из головы вытягиваются рога. «Не понял, я теперь демон, что ли?» — мерзко изменившимся голоском проблеял я. «Нет, плешивое подобие пана», — отозвалась богиня. «Где ты видел демонов в полосатых трусах и с ремнем? А пан такое носит?» — озадаченно спросил я. «Всем глубоко начхать, что там носит пан», — махнула рукой Диметра. «Он всегда выглядит как чучело. Сейчас еще бычков преображу. И давай, сообрази нам еще по одной, что-то ты зачастила», — погрозил я пальцем богине с крыльями. «Но Бухалова все же призвал. Правда, удалось мне это только с третьего раза. Потом мы подхватили ведра и двинулись на площадь. Помню, как от нас ошалело отступили стражники. Потом я много раз пытался представить, как должны были выглядеть сияющие божественной силой ангел с крыльями и плешивый пан на копытцах, идущие в сопровождении двух жирных и приземистых куриц размером с вола, которые по утверждению Диметры являлись фениксами. Помню запах краски, и что мы хохотали, срывая голоса. А еще, что трудно держать волосы блюющему ангелу. Крылья, блин, мешают. Дальше, абсолютный мрак и белый шум. Очнулся я в холодном подвале, на куче какого-то старого тряпья. Руки-ноги, человеческие, трусы заляпаны краской. На поясе, впившийся в кожу ремень с ножнами. На груди, договор Аида, с красочной росписью Диметры на всю страницу. Внизу приписка: «И все равно ты сволочь». А рядом со мной лежала совершенно обнаженная героиня аватара, то есть вся синяя с золотом. Даром что богиня. Я осторожно приподнялся. О, моя голова. Она болела так, будто рога с нее спиливали по-живому. Нетвердым шагом я приблизился к узкому окошку и выглянул наружу. Едва начинало светать, и для такого раннего часа на улице было до жути многолюдно. Стражники и жрецы стайками сновали туда-сюда. У перекрестка галдели и посмеивались рабочие. Ветер пах очистительными курениями и благовониями. Вот уж не знаю, добрались ли мы до храма, но напротив нашего подвала и дальше, по направлению к площади, прямо на мостовой прямым текстом и веским словом было сказано все самое главное и про Зевса, и про Посейдона. И портреты были большие, выразительные, золотой и синей краской. Все, как заказывала Диметра, борода и член, ничего лишнего. Глава 9. Истина не в вине, а в рассоле. Я смотрел в окно, ощущая своеобразный демонический восторг от открывавшейся взору панорамы. Ну мы и творчество натворили, блин. И главное, при всей простоте исполнения оставляет колоссальный простор для интерпретаций. Простое слово, намекающее на Ганимеда, при свете нового дня звучало как политическая сатира. Упоминание о деревянной лошади выглядело таинственным иносказанием, да и сами портреты можно было расценить как дерзкий протест против своеволия богов. Бинкси нервно курит в сторонке от зависти. Испуганные жрецы прикрывали лицо ладонью, чтобы не осквернить свой взгляд кощунственными изображениями. Бедняги до конца не могли определиться, как следует относиться к этим картинкам, и на всякий случай подглядывали сквозь пальцы и перепрыгивали с чистого островка на островок, чтобы не наступить нарисованным богам на сокровенное. Рабочие потешались над ними. Стражники, похоже, по большей части были христианами, как и королевская семья, так что они храбро и сурово чеканили шаг по мостовой, но время от времени крестились на поднимающееся солнце. «Да, Даня, ты опять отличился. Как начал в свое время с бедной ратуши, так все и тянется. Если в этом мире тебе и суждено войти в историю, то уж точно с каким-нибудь позорным прозвищем». И тем не менее я улыбался. Во-первых, психотерапия Диметры явно прошла успешно. Я не просто дожил до заката, а умудрился справиться со своей непростой миссией и заполучил подпись богини в договоре Аида. Для меня это означало появление официального покровителя, с которым придется считаться даже Зевсу и Совету. А во-вторых, мне становилось неудержимо весело, стоило только представить реакцию олимпийских братьев. О, я бы дорого заплатил за возможность увидеть их лица. И пусть это был очень маленькой, но все-таки местью и от меня лично. За все хорошие, как говорится, и за фортуну с Янусом, и за мои кости, переломанные той проклятой телегой, и за Буцефала вместо приличного коня. Но, как бы то ни было, мы с Диметрой не слабо так влипли. Что теперь будет? Как отреагируют боги на такое кощунство? И каким образом двум синим голым художникам неприметно унести отсюда ноги? И кстати, про голых художников. Я обернулся на богиню, умиротворенно почивавшую на куче старья. Интересно, а мы того? Просто спали? Или как? Напрягая свою память, я пытался вспомнить хоть что-нибудь о том, как мы очутились в этом подвале, и что здесь делали. Но единственное, что смог выудить из своей памяти, это ощущение горячего дыхания, обжигавшего мне шею. И что же это было? Сладкий сон или вздох страсти? Опустив глаза, я принялся искать Леху, и с ужасом понял, что черепушки у меня на поясе нет. Всю похмельную муторность мгновенно как рукой сняло. Что за черт? Где Леха? Неужели я потерял его? Стиснув голову руками, я вдруг понял, что в облике пана я уже не носил некроманта на поясе. И судя по всему, мой друг остался в той подворотне, где мы раздевались. Выругавшись себе под нос, я подошел к Диметре, и первым делом на всякий случай свернул и убрал себе за пояс договор Аида с подписью, и уже потом осторожно коснулся ее плеча. Богиня только отмахнулась от моей руки, как от мухи, и перевернулась на другой бок, но я не отступал, погладил ее по щеке, по волосам. Какая она все-таки красивая. «Диметра», — вполголоса позвал я, — «просыпайся». «Энне», — выдохнула богиня, не открывая глаз. «Мы уснули, а на дворе уже рассвело». Она вдруг вздрогнула всем телом, распахнула непонимающие глаза и резко села, одновременно отодвинувшись от меня. От стремительного движения взгляд Диметры расфокусировался, а из груди вырвался полуплач-полустон. «Ау-у-у-у-у». Она со страдальческим видом схватилась обеими руками за голову. Богиню слегка повело, и я подхватил ее за плечи, не давая упасть. «Тише, тише, но надо делать резких движений. Это просто похмелье», — проговорил я, стараясь сдержать улыбку. «Какой ужас!» — пробормотала Диметра, падая лбом мне на грудь. «Я будто в лодке Харона. «Меня качает и тошнит. Это скоро пройдет», — приободрил я. «Но убираться отсюда нам нужно прямо сейчас». Она выпрямилась, открыла глаза, несколько мгновений смотрела в одну точку, видимо, как и я, собирала в своей памяти воспоминания, а потом тихонько рассмеялась и закрыла лицо руками. «Ой, какая прелесть! Ты о чем? О сегодняшней ночи?» — с улыбкой проговорила она, отнимая ладони от лица. «Это было славно». Я кашлянул. «Интересно, что именно она имеет в виду? А теперь нам нужно как-то незаметно испариться отсюда», — пробормотал я, приблизившись к окну. «Что-то там народу еще больше стало. Совсем беда». Деметра легко поднялась с пола, грациозно, как балерина, без малейшего смущения демонстрируя свою наготу. Подошла ко мне и, зацепившись рукой за мой локоть, приподнялась на цыпочки и тоже заглянула в окно, и, прикрыв рот рукой, рассмеялась. Потом, не переставая смеяться, схватилась за голову. «О боги, мне смеяться больно, в голове как будто что-то отрывается, давно мне не было так весело». «Это круто, но теперь нам нужно уносить ноги», — напомнил я о нашей проблеме. «Тем более, мне еще нужно умудриться успеть на турнир». «Да не нервничай ты на ровном месте», — махнула рукой Деметра, неуверенной походкой вернулась к куче барахла, на которой мы спали, и плюхнулась на нее, как в кресло. «Сейчас сюда призову быков и по домам разъедемся». Я озадаченно окинул ее взглядом. «Прямо так, хочешь, чтобы в твоем храме появилась новая картинка, где ты голая, синяя и эротично восседаешь на быке, причем на фоне смертного мужика в трусах?» Она зашлась хохотом. «О, это точно была бы одна из самых популярных сцен моей жизни. Но вообще-то можно обойтись и без этого». Она взмахнула рукой, и прямо рядом со мной из ниоткуда возникла пара быков. Вернее, бычков. Такими тощими и миниатюрными они были. «Садись. Любой из них довезет тебя отсюда прямо туда, куда ты захочешь, минуя улицу». «Аво», — искренне удивился я. «Ты так можешь? Я много чего могу», — проговорила она. «Все-таки одна из самых почитаемых богинь пантеона. Сомнительное, конечно, достижение, но энергию я не экономлю. Да, и еще, все свои вещи, а заодно и мертвого приятеля, ты сможешь забрать в любом моем святилище. Так, Леха, у тебя?» «Ну да. К слову, почему он у тебя в таком беспомощном состоянии? Что ты имеешь в виду? Ты носишь его с собой, как вазочку с конфетами. Но ты же призыватель. Создай ему какие-нибудь ноги, или существо, которое могло бы носить беднягу по его собственному желанию. Или тебя устраивает, что некромант полностью зависит от тебя?» Я отрицательно замотал головой. «Нет, конечно. И вообще-то однажды я уже создавал для него что-то наподобие няньки», — сказал я, вспоминая полукенгуру в платочке, которую я окрестил Ариной Родионовной. «Интересно, где она сейчас? Но получилось как-то не очень. Так попробуй заново», — пожала плечами Деметра. Она сладко потянулась, так, что я даже глаза отвел, чтобы слишком уж не обрадоваться. Потом хлопнула в ладоши, и тут же оказалась одетой в лаконичный черный костюм с белой рубашкой, и поднялась с кучи тряпья. Теперь передо мной была та самая богиня, с которой я уехал вчера на карете в Верхний мир. Строгое лицо, руки в карманах, только глаза потеплели, а на щеке виднелся след синей краски. А Деметра между тем продолжала: «Мне кажется, ты так и не понял до конца, какая в тебе скрыта сила, и что пользоваться ею можно не только с целью напоить друзей или убить врага, но и для упрощения всяких бытовых задач. Ты ведь и штаны себе можешь призвать, и коня, наделенного нужными качествами. Так в чем же дело стало?» Я с трудом сдержал вздох. «Если бы все было так просто, но не мог же я ей рассказать, что призыв для меня – это всегда чудовищная лотерея, которая может закончиться чем угодно, от падения метеорита до нашествия пирожков-убийц. Ну, это очень долгая история», — пробормотал я. Она грустно улыбнулась. «Жаль, что ты мне ее не успел рассказать. Чувствую, она того стоит. Так, может, вечером увидимся?» — легко и как бы между прочим спросил я. «И я расскажу что-нибудь?» «Нет», — тихо, но твердо ответила она. «Я же сказала, заберешь все свое в любом святилище, когда угодно. Просто приди, подожди немного, и я передам через жрецов». Мне будто плиту бетонную на плечи уронили. «Другими словами, мы больше не увидимся, я правильно понимаю?» Деметра кивнула. «Правильно. Почему?» — спросил я на полном серьезе, глядя на нее в упор. «Прости, я довольно сумбурно помню прошлую ночь, и если вдруг где-то позволил себе лишнее». Она улыбнулась. Не ртом, как это делают обычные люди, а только глазами. Синие радужки заискрились, превращаясь в бездонную вечность. Подошла ко мне, положила руку на плечо и легонько коснулась губами щеки. Не задавайся ненужными вопросами, вполголоса сказала она мне. Мне было радостно с тобой, и беззаботно, как в детстве. Мы здорово почудили, и я насмеялась лет на 300 вперед. Спасибо, и прощай. Она отступила на шаг, и я понял, что это деликатный намек на то, что мне пора сваливать. И все-таки меня изнутри прямо-таки сверлило от желания повторить свой вопрос. Я не выдержал и спросил. Но тогда почему? Потому что Деметра, это богиня-мать, Даниил, холодно ответила мне она. А мать не может себе позволить быть ребенком, к сожалению. Я вздохнул, взгромоздился на бычка, который теперь походил скорее на моего осла размером. Тот качнул рогами и медленно двинулся вперед, в то время как Деметра, отвернувшись, смотрела в окно. А когда пространство передо мной наполнилось светом, и в мерцании я разглядел свою постель в гостевом доме, и стол, она вдруг обернулась и крикнула. А все-таки наши портреты получились слишком уж лестные. Она широко улыбалась, взъерошенные волосы торчали в стороны, и даже строгий костюм никак не мог испортить этот озорной полумальчишеский облик. «Думаешь», — отозвался я, — «знаю, ты их статуи видел?» Она со смехом слегка развела большой и указательный пальцы. «Клянусь, та девица, к которой Зевс пристал в виде лебедя, по сравнению с остальными его подружками ничуть не обломалась». Я тихо рассмеялся, и в это мгновение бык внес меня в мерцающее свечение, и тут же пропал из-под моей задницы. Потеряв точку опоры, я грохнулся на пол аккурат между кроватью и столом. Бабах, тихо выругавшись, потер ушибленное место. Не мудрено, что олимпийские бородатые хрены запали на нее. Хороша бестия, ох и хороша. Перед таким обаянием трудно устоять. А если это обаяние еще и обнаженное, да на расстоянии протянутой руки. Мысли роились в голове прямо как из анекдота. Хочу ли я, могу ли я, говно ли я. Короче, сплошная магнолия. Так было у нас что-то или нет? С одной стороны, вряд ли я остался бы с ремнем и оружием, случись у нас продолжение. С другой, если бы ничего не было, что мешало Деметре так прямо и сказать. Но она ответила уклончиво. Не задавайся ненужными вопросами. Ничего себе ненужными. Тут я услышал за дверью тяжелые шаги Азры. Подъем. Еще не допроснувшимся, сиплым голосом крикнул он. 10 минут на сборы, и жду всех внизу. Проходя вдоль дверей, он для верности хорошенько стукнул в каждую и потащился по лестнице вниз. А я опустил на себя глаза. Блин, блин, блин, блин. Я же весь в краске. И если мои языкатые друзья увидят меня в таком виде, я же до пенсии буду насмешки собирать. А если Ника, то мне обеспечен ненавидящий взгляд, проеденная плешей, небось, еще и куча невысказанных ревнивых упреков. Потому что моя кошка готова закрыть глаза на все, кроме измены, даже гипотетической. Так что я жадно выпил всю воду в графине и бросился оттираться собственными силами. Но Аполлон, похоже, делал свои краски с душой и на века. Потому что казалось проще содрать с себя кожу, чем сине-золотые разводы. А народ между тем уже давно спустился завтракать. Я слышал это по сонным шагам за дверью. Блин, я подошел к зеркалу над умывальником и критически осмотрел физиономию, волосы, шею. К счастью, они оказались чистыми. Зато руки, грудь и живот напоминали холст импрессиониста. В таком же состоянии был и поясной ремень. Ладно, если одеться прямо поверх всего этого безобразия и не снимать перчаток, нормально будет. Ну а меч, в конце концов, я и в руках донесу. Я начал быстро одеваться. И когда озвучным голосом, почему-то опять похожим на Януса, приказал всем выдвигаться из харчевни, я буквально вывалился из своей комнаты, в спешке зацепился за недавно отремонтированные перила и под треск ломающегося дерева и грохот собственной туши выстелился на лестнице. Немая сцена. Все обернулись на меня. Бобер громко икнул. Рыжий кашлянул. И только Ника бросилась обниматься. «Ба-а, какие люди!» Проговорил Азра. «Я это, я с вами!» Выпалил я и отодвинул от себя обломок сломанных перил. «Опять чинить?» Простонал бобер. «Нет бы порадовался, что чинить предстоит не меня, а лестницу!» Обиделся я, поднимаясь. «Тебя починить вышло бы дешевле», мрачно проговорил Азра. «Но я правда рад, что ты живой. Когда вернулся-то, и что вообще богине было нужно от тебя?» «Да так, ничего серьезного», с улыбкой отмахнулся я, в то время как Ника, отлипнув от меня и нахмурившись, принялась обнюхивать мой ворот. У нее были вопросы. Тут Ника нахмурилась еще сильнее и, наклонившись, начала тыкаться носом мне в грудь. Были вопросы по поводу Аида, я попытался отодвинуть от себя кошку, но та вдруг наклонилась и с сердитым лицом принялась нюхать там, где на мне осталось больше всего краски, пониже пояса. «Эй, ты что творишь?» – строго прикрикнул я на нее, резко отодвигая от себя. Так и плюхнулся на пухлую попу. Парни опешили. Брови у них, как по команде, дружно полезли на лоб. Лилит двусмысленно облизнула красные губки. «Это вообще не то, то вы думаете?» – пробормотал я, чувствуя, как вспыхивают мои щеки. «Давай сюда спускайся, орел ты наш», – с усмешкой сказала Зра. «А Нике лучше бы закусить. Не знаю, что уж она там у тебя вынюхивала, но я и отсюда чую, что разит от тебя жесткой пьянкой». Побочный эффект успешных переговоров – развел я руками. Азраил подошел ко мне и окинул с головы до ног пристальным взглядом магистра. «Да», – протянул он, – «вот это видок у тебя». Сморщив нос, Майя отвернулась. «Пожалуйста, не дыши в мою сторону», – жалобно попросила она. «Значит так, звезда алкогольного искусства», – процедил сквозь зубы Азра, уставившись на меня с угрожающим выражением лица. «Слушай и запоминай, если ты выкинешь еще хоть один фокус за время нашего пребывания здесь, я с тебя шкуру спущу и вторым бобром сделаю. Ясно, больше никаких столкновений с местными, никаких приятелей с оракулами, отставание от группы, драк, богини Бухалова». Я аж глаза прикрыл, чтобы не видеть его лица и не ощущать запаха сыра изо рта, от которого меня начало слегка мутить. «Слушаюсь и повинуюсь», – пробормотал я.